Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Явление Христа ученикам на Тивериадском море». Гефсиманский сад и предательство Иисуса. После Тайной вечери Иисус отправился с учениками на Ильонскую гору, в свое излюбленное место в Гефсиманском саду. Он знал, что Голгофа для Него уже началась в этот вечер, на Тайной вечере. И Он говорит Петру: «Симон, Симон, все сатана чрезмерно просил, чтобы просеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:31-51. Очевидно, сатана хотел пересеивать так учеников верующих, как он испытывал Иова. В этом стихе Иисус приподнимает завесу сокрытого человеческих очей о том, что сатана просил у Бога, чтобы он дал ему власть над верующими, чтобы просеивать их так, как пересеивает пшеницу. Но Христос молился о Петре, чтобы не ускудела их вера. Петр заверяет Иисуса, говоря: «Господи, с Тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но Иисус говорит ему: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься меня». И отошедший от учеников на вершение камня, и преклонил колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Но воля Божья была в том, что он не мог отменить своего решения, отдавшего своего сына для спасения грешников, еще прежде творения мира. Поэтому Небесный Отец не отменил своего приговора, а послал лишь своего ангела с неба, чтобы укрепить его, идущего на страдание и смерть. В то время, когда Христос прилежно молился, то был пот его, как капли крови, падающей на землю. Такое явление кровавого пота известно в современной медицине. Когда Христос пару раз приходил к ученикам, то заставал их от гора спящими и говорил своим ученикам: «Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, потому что все то, что написано о мне, приходит к концу». И когда он еще разговаривал с учениками, зловещая темнота осветилась многими факелами. Появился народ, а впереди них шел один из 12, называемый Иудой. Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, потому что он дал им такой знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Темная и холодная ночь, и Петр греется у чужого костра. Они, взявши его, и повели, и привели в дом первосвященника, но не для того, чтобы пиршествовать с ним, но чтобы судить судом неправедным и связать его как преступника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Кто были эти люди, которых Лука называет «они», и Петр сел между ними? Людьми этими были первосвященнические слуги, храмовая стража и отряд римских солдат во главе с офицером высокого ранга, римским трибуном. Первосвященнические слуги были вооружены кольями і несли зажжені факели, а остальные были вооружены мечами. По всей вероятности, среди находился и первосвященнический раб по имени Малх, которому Петр отсек мечом ухо. Но Христос, обличив Петра, коснулся Малхового уха и исцелил его. Что общего было у Петра, ученика Христова, с людьми, арестовавшими Иисуса? Ведь Петр и эти люди находились, так бы сказать, на двух противоположных полюсах. Почему Петр отсек ухо первосвященнику слуге рабу? Можно думать по той причине, что он был самым агрессивным среди людей, пришедших арестовать Иисуса. Иногда таких людей называют, что они имеют рабскую душу, а это гораздо хуже, нежели быть самому рабом, но иметь независимую душу. Такая рабская душа всегда хочет угодить своим господам по-рабски, не считаясь или то, что делает эта рабская душа, есть хорошим или плохим. Очевидно, таким элементом и был первосвященнический раб Малх. На дворе было холодно, а весь пыл души у Петра выветрился и становился, как автомобиль без бензина. И он присел у разведенного чужого костра, чтобы погреться у него. Нетрудно понять его душу. Она была вся в смятении. Он слышал звуки разговора, веденного вокруг костра, но все, о чем говорилось, будто бы не доходило до его сознания. Он слышал слова разговора, но не понимал их значения и молчал. Одна служанка, увидевшись сидевшего у огня и смотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказал женщине: «Я не знаю его». Вскоре после другой увидел его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, и еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда он еще говорил, запел петух. И тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горко заплакал. Луки 22:56-62. Посмотрим на Петра, отрекшегося Господа. Видели ли вы когда-нибудь в своей жизни, как плачут сильные и закаленные в жизненных невзгодах люди, которые много раз бесстрашно смотрели смерти в глаза? А таким сильным человеком был Петр, галилейский профессиональный рыбак. Возможно, такие люди плачут лишь один раз в своей жизни. Представим себе горько плачущего Петра. Простой, сильный, искренний, бесстрашный, чуткий и правдивый галилейский рыбак. Чего же он плачет? Плакал он о том, что он отказался от Господа, в которого он верил как Мессию Христа Спасителя. В одно время он слышал проповедь, когда из его лодки проповедовал Иисус к собравшемуся многочисленным толпам народа на берегу Галилейского моря. Петр предоставил свою лодку по просьбе Иисуса, из которой он проповедовал собранному на берегу народу. В знак благодарности за лодку Иисус Христос сказал Петру: «Закинуть сеть на глубину моря». Но Петр отвечал ему: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что грешный я человек». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Лука 5:4-9. Петр же плакал, потому что считал себя отступником. Он ведь на тайной вечере заверял своего учителя, что если даже все откажутся от него, то он не откажется. И говорит ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Теперь же Петр считал себя отпавшим, отступником, который вырекся своего учителя. Петр, однако, говорил правду, что он готов пойти за Господом и на смерть, и в темницу, и он пошел, умер, будучи распят на кресте. Но это было потом, когда он завершил свое дело, порученное ему Господом.